Лисина Александра без права на выбор. Часть восьмая. Третья сила. Пролог. Иногда даже свет может стать подобным тьме, а тьма способна принести успокоение. Нужно только правильно встать, чтобы увидеть между ними разницу. Совет неизвестного. Когда на степь медленно опустились сумерки, на границе тихого плата один за другим стали появляться яркие огни. Погребальные костры разгорались быстро, охотно, словно специально дожидались наступления темноты. Возле них угадывалось смутное движение. Друзья и родичи, по обычаю, пришли проститься с погибшими. Кажущиеся бесконечными шеринги скорбно молчащих людей беззвучно отдавали последнюю дань тем, кто по воле богов не пережил прошлую ночь. В темноте тускло поблескивали стальные чешуйки на бронях. Пламя причудливыми бликами играло на шлемах. Маленькими солнцами отражалось на обнаженном, вскинутом в приветственном жесте оружии. И странно мерцало в глубине сотен тысяч глаз, в едином порыве устремленных на небо. Однако царящее над степью молчание отнюдь не было гробовым или зловещим. Люди не выглядели подавленными или убитыми горем. Сейчас они просто прощались. Вспоминали голоса ушедших, мысленно видели их спокойные лица и желали легкого перехода в иную жизнь, при этом совершенно точно зная, что расставание не навечно. А когда костры прогорели больше, чем наполовину, над степью послышалась странная песня, неизвестно кем исполненная, неизвестно для кого предназначенная, просто песня, тихая, размеренная, умеющая проникать в самое сердце, на странном, мало кому известном языке, который, тем не менее, нашел отклик в людских душах, и который многим показался смутно знакомым, потому что каким-то неведомым образом сумел пробудить что-то глубинное, вечное и очень важное. Услышав эту песнь, маги дружно вздрогнули и с надеждой вскинули головы, словно ожидая еще одного знамения. Следом за ними облегченно вздохнули с короны. Мгновенно успокоились взбудораженные недавним боем оборотни. Недоуменно заозирались мало что понимающие в происходящем резеры и орденцы. Казалось, незнакомый голос, тихо провожающий отлетевшие души, лился отовсюду, из воздуха, журчащих в степи ручьев, из самой земли. Шел сразу со всех сторон, небрежно ероша холки крупных волков на соседнем пригорке, щекоча аккуратные уши таких же крупных рыжих котов и заставляя странно встрепенуться стоящую отдельно ото всех группу воинов в одинаковых черных доспехах с серебристой окантовкой. Если бы кто-то мог в тот момент заглянуть под плотные черные маски, то наверняка поразился бы теплым улыбкам, промелькнувшим на суровых лицах. Если бы кто-то мог заглянуть в их души, то сильно удивился бы внезапно воцарившему там миру. А если бы кто-то мог видеть то, что на самом деле происходило над догорающими кострами, то вряд ли сумел бы сдержать громкое восклицание. Однако этого никто не увидел. И сути действия, скрытого за очищающим пламенем, не сумел понять. Почти никто, кроме вставших плечом к плечу кровных братьев, среди которых было четверо высокопоставленных скоронов, два оборотня, четыре аристократа, один самый настоящий призрак и две незримо присутствующие на церемонии погребения тени, без которых недолгое прощание не получилось бы таким искренним, выразительным и спокойным. Глава первая. Когда полог оккупированной мною палатки резко отдернулся, я слабо улыбнулась. Ну, наконец-то! Еще немного и уснула бы прямо тут, так и не поздоровавшись с братиками. Однако они, наконец, вернулись с церемонии, поэтому я бесшумно поднялась с грубовато сколоченного топчана, где терпеливо ждала почти половину оборота, и негромко сказала: «Привет! Как у вас дела?» «Гайде!» Вошедший первым мэйр аж споткнулся от неожиданности, но потом спохватился, разом просиял и, сорвав с себя шлем, со всех ног кинулся навстречу. «Гайде, откуда ты взялась? Когда вернулась? Как Лин?» Я осторожно погладила крепко спящего кота, но тот так уютно пригрелся у меня на груди, что, кажется, совсем не собирался просыпаться. — Как видишь, живой. А вернулись мы совсем недавно. Неужели не слышал? — Слышал, конечно, — улыбнулся в ответ Мире. — Просто сперва не поверил, что пела именно ты. Это было так красиво и очень трогательно. — Спасибо. Простите, что мы так долго. Честное слово, не думала, что так получится. Сами-то как? — А ты как думаешь? — настороженно отозвался Бер, подчеркнуто неторопливо разоблачаясь и пока не спеша выражать бурные эмоции по поводу моего возвращения. — Это наши, несмотря на то, что события начали развиваться совсем не по плану, перенесли ваши подвиги довольно спокойно. Даже на Лина не особенно среагировали. А вот для валионцев появление второго демона оказалось большим и очень неприятным сюрпризом. Когда же дело дошло до богов? Знаешь, я никогда не думал, что увижу, как отвисают челюсти у создателей нашего мира. Я пожала плечами. Ничего, переживут. Бир последовательно отложил в сторону шлем, оружие, доспех. Затем отряхнулся, пригладил трепанные волосы. Наконец, внимательно меня изучил и только тогда задал самый важный вопрос. — Гайде, ты в порядке? — Да. Насколько это вообще возможно в моем положении? — Но твоя Дейри... — прикусил губу Гор, с тревогой рассматривая пустоту над моей головой. — Ох, Лойн, что стало с твоей Дейри? — Просто ослабла. Не волнуйся, это не навсегда. Ас тяжело вздохнул и быстро подошел, оттеснив неуверенно замявшегося изумруда. — У тебя мало сил. — тихо сказал он, осторожно сжав мои плечи. — Ты совсем истощилась. Я неловко отвела глаза. Это был трудный бой, брат. Да и Лин все еще нуждается в моей помощи. Фантомы дружно посмотрели на исхудавшего, ставшего невероятно уязвимым Шейри, и помрачнели. Лин действительно выглядел ужасно. Правда, уже не так страшно, как сутки назад. Но все равно было понятно, что восстанавливаться ему придется долго. Даже Харун не сумел восполнить его резервы до конца, поэтому большую часть времени он проводил в максимально экономном режиме, то есть просто-напросто спал. Однако даже во сне продолжал незаметно тянуть из меня силы, поэтому неудивительно, что братья так обеспокоились. Правда, вопреки ожиданиям, они не возмутились в голос, не рыкнули свирепо и не напомнили, наконец, что я на целые сутки просто исчезла из лагеря. Пристально изучив мою несчастную, стремительно расходующуюся Дейри, Ас только покачал головой и негромко сказал. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь? — Спасибо, брат. Благодарно прижалась я, стараясь не задеть Лина. — Спасибо, что понимаешь. Знаю, что вы волновались, но я не могу его бросить. Лин спас мне жизнь. — Он спас твою душу. Так же тихо поправил Ас. — А мы не забываем долгов, сестренка. Просто будь осторожна. — Мы не хотим тебя потерять. Незаметно подошел со спины Бер. — К тому же не забывай. Нам еще предстоит как-то объяснять кланам твои неурядицы с Айдом и Алларом. Отстранившись от Аса, я, наконец, слабо улыбнулась. — Ну да, конечно. После того, как почти миллион человек видела, что я некрасиво послала их богов в бездну, надо думать, что они захотят услышать какие-то объяснения. Ладно, с короны. В их понимании единственным создателем мира был Лойн, в то время как Алар с Айдом так, просто мимо проходили. Но Лойна-то я как раз не оскорбляла и не посылала к лешему, как некоторых. К тому же эти необычные люди искренне верят в то, что я имею право делать все, что угодно, кроме сиюминутного апокалипсиса. Поэтому обвинять меня во всех грехах не будут. Возможно, просто вежливо поинтересуются причинами, а потом также вежливо кивнут и деликатно отойдут в сторонку. Тогда как Валион и церковь в лице алтаря и господ орденцев, помешанных на своей вере, в свое непогрешимое, великолепное, мудрое, справедливое и белокрылое божество, с которым я так неизящно обошлась. Да. Думаю, для них прошлая ночь стала шоковой, начиная с момента появления в степи высшего демона и заканчивая вмешательством в мою судьбу самого, ах, какое чудо, светоносного. Причем этот шок явно был долгим, упорным, гнетущим и очень тяжелым, особенно в связи с моей невероятной наглостью, откровенным хамством, полным наплевательством на мнение божественных особ и, конечно же, зверски разбитой мордой небесного посланника, которого я со злости неслабо приложила. Но что поделаешь? Человеку, что у нас на земле, что здесь на Вуаларе, изначально дана свобода воли. Это древний закон, непреложное правило, нарушить которое не способны даже всесильные боги. К тому же они сами позволили мне выбирать. Вот я и выбрала. На их общее несчастье. А то, что этот выбор стал для кого-то сильно неожиданным, сугубо их личные проблемы. Получите, как говорится, и распишитесь. Надо было точнее формулировать мысли. Потому что мне абсолютно не нужен Айд с его нехорошими замашками, ни тем более Алар с его сомнительной позицией полного невмешательства. Все же здесь его мир, Алара, его верующие, его земли, наконец. И то, что он не стукнул палец о палец, когда они готовы были омертветь так же, как степь недавно, не делало ему чести. По крайней мере, это мое личное мнение. Да, возможно, я опять сужу обо всем слишком резко. Возможно, у Алара на этот счет были свои планы и далеко продуманные ходы. Но становиться пешкой в его игре я не собираюсь. И тем более не собираюсь открыто противостоять Айду после того, как он столько раз меня выручал и вытаскивал из самой настоящей... ямы. Никогда не верила в то, что мир состоит лишь из черного и белого. Никогда не стремилась раскрашивать его только в два этих цвета, поскольку уже убедилась, что именно полутона придают ему особенный, ни с чем не сравнимый шарм. К тому же в моем положении лучше не впадать в крайности. Все-таки я Ишта, нейтральная сторона. Ну, по крайней мере, так было задумано. Но при этом я вожусь с демоном. Я демонстративно подняла над собой белое знамя жизни, хотя не гнушаюсь порой и доспехи черные надеть, неся самую настоящую смерть. Наконец, когда-то я была благородной леди, весьма неплохо показавшей себя в Рейдане. Но вместе с тем была и фантомом, наглым, бесцеремонным, обожающим крепкие словечки и не стесняющимся состязаться в искусстве матерщины с насквозь прожженным квартом, вовсе не знающим приличных слов. Так с какой же из меня после этого светоносец? Какая ангелеса с белыми крылышками? Впрочем, на демонессу я тоже не тяну. копытцами и рогами еще не обзавелась. Да и физиономии как-то не вышло. Правда, шеи у меня есть, да и тени. Серьезный аргумент. Однако Лин не в счет. Сам не так давно метался между Айдом и Аларом в поисках душевного равновесия. А что касается братиков, то я их все-таки сумела вернуть к жизни. Воскресила одним словом, хотя и с оговорками. И в результате тенями они теперь считаются лишь номинально. А это значит, что мне еще рано думать о подземельях. Точно так же, как рано стремиться на небеса. Пожалуй, я еще немного похожу по лезвию бритвы, качаясь между светом и тьмой, белым и черным, добром и злом, как дурной маятник. В конце концов, говорят же, что только в борьбе можно найти истину. А настоящая жизнь проходит не в истинном свете и не в абсолютной тьме, но на их пересечении, то есть в тени. Или можно правильнее сказать «в тени»? Дескать, душа человеческая — это и есть то поле боя, на котором случаются самые отчаянные схватки между добром и злом. Впрочем, есть ли они, эти абсолютное добро и совершенное зло? Пока что я, если честно, не видела ни того, ни другого. Поэтому на данный момент принятое решение кажется мне самым разумным. И если мое пребывание в этом мире лишь следствие одной большой игры между вечно враждующими богами, если все, что со мной произошло, является результатом их действий, цель которых пока остается неясной, то фиг им обоим. Не буду я поддаваться каким-то дурацким правилам и не стану делать того, чего от меня так ждут. Непредсказуемость — вот мой главный козырь. И я не постесняюсь им воспользоваться. Потому что это еще большой вопрос, кто из той божественной парочки с неограниченными возможностями более гуманен. И еще больший вопрос, кто и зачем вообще затеял так называемую игру, в которой есть всего три, предположительно равных, игрока, и в которой нет ни единой видимой цели, кроме как им, сласть побороться за мою душу, а мне как-нибудь выжить и избавиться от неприятных ощущений, связанных со знаками. Подняв глаза на фантомов и поняв, что слишком долго молчу, я неловко кашлянула. — Ребят, вообще-то я никому и ничего не собираюсь объяснять. С кланами вы сами как-нибудь разберетесь, а валионцы меня не слишком волнуют. После той ночи даже у дражайшего господина Георса нет повода предъявлять мне какие-либо претензии. Все вопросы были решены, так сказать, на самом высоком уровне.